Добрый вечер, друзья. Сейчас ждем, пока появится картинка. Так, звук есть. Картинка есть. Супер. Хорошо ли видно, слышно? Надеюсь, что хорошо. Добрый, добрый, добрый. Всем привет. Знакомые все лица. Не все, но многие. Слышно хорошо? У всех нормально. Звук видео отличный. Супер. Итак, друзья, у нас сегодня последнее занятие по акцентуации. Занятие, посвященное нарциссу. Очень, знаете ли, интересный типаж. Супер интересный типаж. Но традиционно, прежде чем переходить к нарциссу, для тех, кто только пришел, первый раз подсоединился, я расскажу коротенько о том, что такое акцентуация, зачем мы их изучаем и где найти все Извиняюсь, где найти все предыдущие. Итак, что такое акцентуация? Акцентуация – это отклонение. Отклонение от некой базовой нормы. Если построить шкалу отклонений, то в самом низу, около нуля этой шкалы, находится абсолютно нормальный человек. Потрясающе интересное явление. Это люди, абсолютно нормальные люди, это люди, у которых все хорошо, это люди, которые удовлетворены всем, что происходит в их жизни, им ничего особенно не надо, и они ни к чему не стремятся, у них уже есть все, что нужно для их достаточно приятной, безнапряжной жизни. Они просто живут, им просто хорошо. Вы можете увидеть этих людей в достаточно большом количестве в странах, где хороший климат, в странах экваториального региона, там в какую-нибудь Доминикану приезжаешь, там у всех все хорошо. Есть 5 единиц местной валюты в неделю на то, чтобы питаться и хватило бы на баночку пива в пятницу вечером. И жизнь удалась. Большего и не надо. За большим и не стремимся. В Италии, в Испании какой-нибудь вахтер, который открывает двери, он 20 лет открывает эту дверь. И он не думает ни о чем больше. Ему нормально. Запись будет доступна в клубе для искателей. Вот. Интересно ли это? Интересна ли такая жизнь? Им – да. Нам, людям, которые выросли в несколько более суровой действительности, где гораздо холоднее, где еда не растет на деревьях в достаточном количестве, мы вынуждены начинаем отклоняться от этой золотой, от этого золотого нуля в поисках своего собственного способа добычи из этого мира чего-то другого. И дальше выясняется интересная штука, что чем дальше мы отклоняемся от нуля по этой шкале, чем выше поднимаемся, можно так сказать, тем более специфичными мы становимся. Эта специфика начинает расти сообразно устройству мозга, нервной системы, жизни, которую мы проживали, нашей истории. И в какой-то момент она становится буквально пограничной. Пограничное состояние – это когда человек максимально нестабилен, но при этом максимально адаптивен. И он еще осознает, кто он. Как только он перестает осознавать, кто он и зачем он действует, он становится больным человеком. И выяснилось, что все акцентуации, все отклонения ведут свое, по крайней мере, название или свое направление в сторону некоторых психиатрических заболеваний. Например, есть такое заболевание, как эпилепсия, когда у человека настолько напряжены связи в мозгу, что его не хватает ни на что. Он теряет сознание, он падает, у него наступает припадок, и в этом припадке он бьется, и когда через 20 минут припадок проходит, он не может вспомнить, что с ним было. Это эпилепсия. Но если нет эпилепсии, но есть эпилептическая акцентуация, то есть акцентуация – это как бы отклонение от нормы, да, в сторону эпилепсии, мы это называем словом эпилептоид. И рассказываем про людей-эпилептоидов, о том, что это люди, у которых накапливается напряжение, которые должны это напряжение как-то каким-то образом выводить, чтобы остаться социально адекватными. И тогда они что делают? Они идут вечерком в бойцовский клуб, на секцию, либо выпивают, либо у них много секса в день, для того, чтобы это самое напряжение сбросить. И тогда все хорошо. И тогда он социально адаптивен, тогда у него много сил, он очень решительный, он всегда добивается своего, ему, если ставишь перед ним стену, он проходит сквозь эту стену, он не будет думать, как ее обходить, ему важно дойти до поставленной цели. Он обычно очень структурный человек. К чему я это рассказываю? Дело в том, что когда мы знаем свою акцентуацию, нам очень легко с собой примириться. И если вы знаете про себя, что вы эпилептоид, то вам будет очень сложно стать психологом. Ну, в качестве примера. Потому что психолог – это другой тип, это эмотивный тип. Человек, который чувствует всех и всяк лучше, чем эти люди чувствуют сами себя. И попытка создать в себе, ну, например, тот же эпилептоид, если его поставить на сцену, он начинает заикаться, краснеть, бледнеть, терять слова, забывать, что он хотел сказать. Он и так-то обычно не очень быстро думает. Он такой, знаете, основательный. Ну, Черномырдина, вспомните. Классический эпилептоид. Если шо, то хана. Но если сказать, то перл. Шо не фраза, то перл. Хотели как лучше, получилось как всегда. Уж сколько там лет человека нету? Лет 10, наверное. А фразы все гуляют по стране. Потому что эпилептоид был вынужден сказать. А говорить он не умеет. И делать из него оратора дохлый номер. Просто дохлый номер. В классической психологии считается, что это невозможно. Можно только его надрессировать на то, чтобы он по бумажке зачитал какую-то речь. И если это он сумеет сделать, то после этого он должен пойти и напиться, либо кого-нибудь убить, потому что надо сбросить накопившееся напряжение. А он эти 40 минут провел на сцене, так лучше бы он 2 недели уголь разгружал. Для него это будет легче. И когда ты понимаешь, что ты, например, такого типа, становится спокойным. Да, я такой, я себя принял. Мне с этим теперь жить. И у каждого типа есть свои плюсы, свои минусы. Будем использовать плюсы, будем компенсировать минусы. Жизнь становится моментально легче, моментально спокойнее. Кличко, конечно, эпилептоид, а не эпилептоид не пойдет в бокс. Так и вот, дальше возникает вторая интересная мысль. После того, как вы примирились со своим базовым психотипом, базовой акцентуацией, акцентуация психотип в данном случае синонимы, выясняется, что кроме базовых есть дополнительные. Базовый – это тот, который в нас врос. То, каким мы выросли. А дополнительные – это те, которые мы в себе смогли воспитать. И выясняется интереснейшая штука, что человек – это такая потрясающая, волшебная, гибкая система, что он умеет переключать свои психотипы по желанию. И опять же, среди классических психологов существует мнение, что это невозможно. Но практика показывает обратное. Это не только возможно, это еще и нужно. Поэтому, если вы развиваете в себе альтернативные акцентуации, например, эпилептоид может развить в себе стероиды. И когда он включает истероиды, он легко выходит на сцену и легко выступает. И на него все смотрят, говорят: «Василий Иванович, ну ты жжешь! Никогда не думали, что ты можешь быть таким». Он спускается со сцены, к нему подходит тот самый корреспондент брать интервью, а он не бей, не менее кукареку. Он уже обратно переключился в эпилептоида. Но если ему говорят: «Ну вы же только что вот так выступали!» И он говорит: «Да, сейчас, одну минуточку, я сейчас переключусь. Так что вы хотели у меня спросить, милейший?» Спрашивайте, у меня уже язык подвешен. Я уже готов рассказывать ни о чем, сколько угодно времени. И когда в вас собираются 2, 3, 4, 9 акцентуаций, и вы ими всеми умеете управлять, вы их умеете включать на раз, вы становитесь потрясающе адаптивным человеком. Человеком, который может сделать что угодно в любой ситуации. Но если ситуация опасности, можем включить эпилептоида и дать в глаз. А можем включить эмотива и сказать: «Как я вас понимаю? Вам так тяжело». А можете включить астероид и сказать: «О, брателло, как давно я тебя не видел! Ты же Васек!» «Да не Васек я никакой, Петр я». «Да погоди, ты разве не жил в Тамбове? Ты разве не был на улице Васечкина? Или еще раз? Я ж тебя помню. Ну вот один-один, вылитый». Чуть народ опять начал ругаться по поводу плеера. Звука нет, картинки нет, все окей. Ладно, не мое это все обращать внимание на то, что у кого-то нет звука. Все равно это не поможет. Правильно? Правильно. Так вот, фишка в том, чтобы начать создавать в себе все акцентуации. Но чтобы ее создать, надо, во-первых, ее понять. Создать картинку, как это я в этой роли. Оттренировать эту роль. А это занимает достаточно большое время. Особенно тяжело это сделать, когда ты говоришь, что я истероид, сцена, стразы, перья, яркая одежда, разговор ни о чем. Ребята, вы что, срубу духнули? Ну, в смысле, с дуба рухнули. Я таким никогда не могу стать. Это невозможно, потому что от слова никогда. И здесь это объясняется очень просто. У вас сидит в вашей подкорочке большой такой пласт эмоциональных зарядов, установок, убеждений, фактов, верований, вторичных выгод и прочей прекрасной шелухи психологической, которая говорит: «Я не такой, это не я. Боже мне упаси от такого вот поведения. Ужас, ужас, ужас. Я таким быть никогда не хочу». И если сделать некое полушебное действие под названием реинтеграция и это исцелить все, что говорит: «Я не такой, нет, нет, нет», появляется мысль: а если попробовать? А если одеть на себя эту шкурку? А если в ней походить? Слушай, так она такая классная оказывается. Что ж я об этом не думал раньше? Что ж я раньше лишал себя такого нереального кайфа? Уметь делать вот так. И дальше начинается то, что обычно называют словом «личностный рост». Личностный рост – это ваша способность оставаться самим собой в самых разных ситуациях, разнообразнейших. И когда ты начинаешь знать себя очень разного, не однонаправленного, Знаете, есть такая фраза, у него была одна извилина, это вот фуражки. Вот не одноизвиленного, а разнообразнейшего. То ты можешь проявляться сообразно любой ситуации и быть в этой ситуации максимально выигрыше. Нравится такая идея? Мне лично нравится. Мне она нравится, я ее практикую. Я умею быть в формате, ну, по крайней мере, до какой-то степени, любой акцентуации. Я их все тренировал, целенаправленно тренировал. И это кайфово. И сегодня мы займемся акцентуацией нарцисса. Поэкспериментирую на улице, говорит, с незнакомцами. Могу быть разным, хочется большего. Молодец. Просто акцентуация не совсем разная. И настолько разная, что на каждую смотришь, и кажется, они диаметрально противоположные. Но не может быть в одном круге 9 диаметров. То есть мы уже переходим тогда в девятимерное пространство психики, и в ней, соответственно, расставляем эти акцентуации. Звучит очень сложно, не парьтесь. Итак, нарцисс. Да, сразу скажу, наш семинар разбит на две части. Первая часть общая. Это они оба бесплатные, но первая общая, где я рассказываю, что такое нарциссическая акцентуация, как она взялась, откуда она взялась и как с нарциссом, собственно, обходиться. Вторая часть только для участников клуба, для платных участников клуба. Оплата очень низкая, 1000 рублей в месяц, 990. Позволить себе может абсолютно любой человек, особенно если учесть, какое количество, гигантское количество информации в этом клубе и как эта информация может вам помочь в вашей жизни. То думаю, что сопоставив, мы получаем соотношение раз в 50 между возможностями и оплатой. Вот. Соответственно, если вы член клуба, то проходите на вторую часть. Чтобы у вас не было сложности с регистрацией в клубе в последние 15 минут, когда я буду переходить от первой части семинара ко второй, вот вам кнопка регистрации. Регистрируйтесь сейчас по ходу веба. Подключайтесь и будем наслаждаться второй частью. На второй части мы будем прорабатывать все те внутренние процессы, которые, с одной стороны, заставляют быть нарциссом, а я против того, чтобы у нас были автоматизированные процессы выбора акцентуации. Акцентуацию надо включать как роль. Она не должна включаться автоматом. Когда у вас есть способность выбирать, что сейчас я такой либо такой, вы выбираете. Если у вас работает автомат, то вы всегда один единственный, железобетонно прямолинейный. Понимаете? Мы будем отключать этот автоматизм. И вы тогда сможете проявлять себя по-разному. И второй момент. Мы будем переходить от нарциссической формы любви к себе к настоящей форме любви к себе. Это две гигантские разницы по проявлениям, по состояниям и по качеству жизни, которое возникает, когда вы можете начать любить себя по-настоящему. Когда вы любите себя нарциссически, жизнь отвратна. Когда вы любите себя по-настоящему, она прекрасна. Вот разницу между отвратно и прекрасно, мы от отвратно будем переходить к прекрасно. Угадайте, Зинаида. Я просто стискарит за незнаком. А Звеев однозначно. Нет, 4990 – это та цена, которая была раньше, пока я волевым решением не понизил цену в 5 раз. Вот. Продолжаем разговор. Переходим, собственно, к нарциссу. Нарцисс, как много в этом смуте. Изначально слово нарцисс возникло из легенды на неком юноше, который был столь прекрасен, что как-то, опустившись на бережок ручья, заглянув в текущую воду, увидел свое отражение, и так оно было прекрасно, так оно было великолепно, притягательно, так оно манило, что он понял, что никого прекраснее в мире нету. Но ему так хотелось этого прекрасного получить, что сидел он на берегу ручья, пока не помер от тоски по неспособности получить самого себя. И когда он помер, на его месте вырос цветок, который назвали словом нарцисс. Откуда берутся нарциссы? Нарцисс – это ребенок, которого очень-очень-очень-очень любили, опекали, боготворили. Но если это просто опекаемый ребенок, он может вырасти, ну, немножечко эгоистом. Но если этого опекаемого ребенка когда-то, там, в глубоком детстве, оттолкнули, отвергли, оставили одного, бросили, отдали бабушке на лето или еще что-то такое сделали, у него образуется психотравма. Ему говорили на протяжении многих лет, месяцев, лет, что он прекрасный, волшебный, великолепный, талантливый, умный, красивый. И вдруг от него отвернулись. Что думает ребенок? Он думает, что я оказался недостаточно красивым, умным, волшебным, великолепным, талантливым, еще каким-то. Именно поэтому от меня отвернулись. Именно поэтому меня отвергли. И что он делает после этого, если он принял такое решение? Обратите внимание, между нарциссом и ненарциссом стоит одно единственное решение, что я недостаточно хорош, чтобы меня любили. И приняв такое решение, он начинает стараться стать гораздо лучше, гораздо прекраснее, гораздо волшебнее. Но может ли он это сделать? Подозреваю, что нет. Если ребенок принимает на себя роль «я буду выслуживаться перед тобой, чтобы ты посчитал меня хорошим», это не будет нарцисс. Это будет эпилептоид, это будет истероид. Но если он решил для себя, что для меня единственный способ стать волшебным, это стать им с помощью волшебства, просто принять на себя маску, что я такой уже и есть, то с этого момента он становится нарциссом. Обратите внимание, вот этот очень узкий момент. Он не был лучше, он не сделал ничего, чтобы стать лучше, он просто решил, что он уже хороший. Внутри он считает себя каким? Ребят, каким он себя считает внутри? Как думаете? Недостойным. Отвергнутым. А снаружи он считает себя идеалом. И вот этот вот диссонанс между быть и казаться, он настолько болезненный, безумно болезненный. Он ранит душу постоянно. И Нарцисс делает все, чтобы в этот диссонанс не посмотреть. Никогда не посмотреть. Как можно этого достичь? Надо играть такую роль, чтобы тебя обожали все окружающие. Нет, давайте начну сначала. Чтобы этот жуткий диссонанс не вызывал боли, первое, что надо сделать, отключить способность чувствовать. И они этого делают, они этого добиваются. Они действительно отключают чувства. Поэтому у нарцисса пропадает любая способность к сопереживанию. Он становится психопатичным. Психопат или социопат, в зависимости от того, куда он направит свои стопы, свою энергию. Он не чувствует боли других людей. Ему безразлично все, что происходит с другим человеком. Ему глубоко наплевать на жизнь любого другого человека. У него напрочь отсутствует эмпатия. Оказавшись без чувств, с потребностью быть идеальным в среде других людей, он начинает учиться этой средой управлять. И он в этом преуспевает. На самом деле у нарцисса чувства есть, но их очень мало. И они очень сильные. Эти чувства – ревность, ненависть и любовь к себе. Всего три самых сильных. Ревность, ненависть и любовь к себе. К чему и кому ревнует нарцисс? Ко всем. Ко всем, кто чуть-чуть успешнее. Люди для него вещи. Он ими распоряжается. А ненавидит он всех, кто дает повод ревновать. Или кто пытается противостоять. Любит он себя. Я сейчас напишу достаточно мрачную картину того, как, собственно, живет нарцисс и как жить с нарциссом. Но потом я расскажу ее позитивные стороны, чтобы вы понимали, что на самом деле это классная акцентуация, когда ты управляешь ею сознательно. Когда ты можешь взять ее сильные стороны и ими пользоваться, не погружаясь в ее теневую часть. Сейчас я говорю про теневую. Сереж Вербицкий, ну конечно, очень про вас, несомненно. Итак, есть три эмоции, вокруг есть люди, и есть желание стать идеальным. Здесь вступает в игру третий момент, который формирует жизнь нарцисса. Что такое идеальная жизнь? У него должна быть картинка, которую он берет где-то из детства. Что такое идеальный я? Это рассказывали родители. Это смотрел в фильмах, в мультиках, читал в сказках. Как-то сформировал идеальную картину себя. И он к этой идеальной картине начинает активно идти. Остальные люди выступают в этом процессе просто либо источниками энергии, либо источниками ресурса, другого ресурса, либо фоном, на котором нарцисс расцветает. Для того, чтобы расцветать, он обучается этим самым фоном управлять. И он учится одевать весьма интересную маску. Он уверенный, самодостаточный, много знающий, профессиональный, очень высококоммуникативный, многих знает, общительный, полезный, талантливый. Все, что попадало в его картину мира, картину идеала, он этого достигает. Это не шутка. Он действительно серьезно работает, чтобы получить эти качества. Так, погромче говорите. Не знаю, чуть добавлю. Чуть добавлю громкости, надеюсь, что будет хорошо. Вот. Он трудится, чтобы этого достичь, и он трудится, чтобы научиться получать от людей соответствующий ресурс. Какой ресурс ему нужен? Чего ему не хватило? Ему не хватило в детстве любви. Он получил урок того, что он нелюбим. И у него образовалось прерванное движение любви. Он кому-то с ней шел, но этот кто-то его отстранил. И когда у нас образуется прерванное движение любви, мы обычно перестаем ее проявлять, блокируем и начинаем требовать у всего окружения, чтобы эта любовь к нам начинала идти. Но в сердце у нас при этом дырка. Вот у нарцисса в сердце дырка. Чтобы почувствовать себя любимым, чтобы почувствовать себя достигшим чего-то, он начинает активно притягивать любовь окружающих. Но мы с вами помним, что окружающие они вещи, они не люди. Это расходный материал эволюции нарцисса. Их еще называют вампирами. Я съел твою любовь. Теперь ты мне больше не нужен. И как бы его ни любили другие люди, они не могут его полюбить правильно. В этом беда. Они не в состоянии любить его так, как это ему необходимо. Они могут быть только лишь жалким подобием правильно любящего человека. А правильно любящий человек есть только один – он сам. Они не могут восхищаться им так, как он восхищается собой. Они не могут говорить ему столько слов любви, сколько говорит себе он сам. Но они абсолютно необходимы, потому что если эти люди пропадают, то ему очень трудно говорить о любви себе самому, потому что энергия любви у него отсутствует. Понимаете? Он и рад был, но не может. Поэтому ему необходимо еще одного человека к себе, еще одного. И чтобы эти люди говорили, какой он классный, какой он вообще замечательно волшебный. Чтобы они так думали, он начинает использовать откровенные манипулятивные приемы. Задабривает, хвалит, рассказывает, ну, говорит комплименты. Но что характерно, сразу же, как только вы растаяли от его комплиментов, следует очень быстрая смена позиции, и вас уже через пару минут начинают возить мордой по столу. Извините за сленг. Что это значит? Типа, ты хороший, да, но не зарывайся, потому что ты всего лишь просто хороший, а Бог здесь я. Твое место прислужника. Ты должен соответствовать. И для того, чтобы ты соответствовал и любил меня, я тебе буду говорить хорошие слова. Ровно, чуть-чуть, чтобы ты попался на этот крючок. Дальше тебя подсекают, тебе становится больно, крючком за губу. Ну, не за губу, конечно, за гордыню. Зацепили и тащут. Тебе становится больно, и ты начинаешь трепыхаться и говорить, ну, у нас же только что было все хорошо. Тебе говорят, а ты меня люби, и все будет прекрасно. Ты говоришь, какой ты классный. И тебя чуть-чуть спускают с поводка. Точнее, перестают тянуть так больно. И, ой, облегчение наступило. Ты волшебный, ты великолепный, ты божественный. Правильно говоришь, тебе немножко подтравливают леску, и у тебя возникает иллюзия свободы. А когда она возникает на отмене боли, это очень эндорфиновое состояние. Это кайф. Только что было больно и перестало. Это суперское состояние. И ты начинаешь думать, это вот этот божественный человек сделал мне такое состояние. Я его люблю. Дальше вы начинаете вращаться на орбите этого человека. И как только вы собираетесь куда-то обратить внимание не на него, он поддергивает лесочку. Говорите вы. Понял, понял, понял, мой господин. Ты хороший, хороший, хороший, хороший, хороший он. Правильно. Молодец. Ты правильно делаешь. Хорошая собачка. Натали, сочувствую. Не, не сочувствую. Вы зачем-то сами такого мужа выбрали. Об этом мы сейчас еще поговорим. Так вот, вас держат в позиции собачки. Вам кидают сахарную косточку. Вас регулярно гладят. Рассказывают, какие вы хорошие. Объясняют, каким образом надо любить нарцисса. И делают все, чтобы вы с этого короткого поводка никуда не свинтили. А как только вы собираетесь куда-то обратить внимание, вам объясняют, кто вы такой на самом деле, либо используют какую-нибудь более сильную провокацию, более сильную манипуляцию, чтобы вы вернулись. Пример, каким образом он это делает. Элементарно. Пример из жизни одной милой, умной, красивой девушки. Девушка успешная, у девушки свое издательство было. Она зарабатывала достаточно хорошие деньги, в ее жизни появился молодой человек. А нет, не издательство, тренинговый центр. Появился молодой человек. Он был восходящей периферийной звездой тренинговой. И на периферии уже начинал греметь. Она его позвала для проведения какого-то тренинга или марафона, уж не знаю. Он приехал, провел, и он ее обаял. Настолько утонченный, настолько прекрасно владеет языком, настолько проницательный, буквально читает каждого человека. Харизматичный, яркий, ну, суперский. Направил свой шарм в ее сторону, и она влюбилась. Она поселила его у себя. У нее была квартира в Москве. Да, собственно, сейчас есть. К счастью, теперь это все, что у нее есть. Очень быстро передала ему часть акций своего тренингового центра, потому что ты же девушка, ты солнышко, но не должна ты так убиваться на работе. Ты очень устаешь. Давай я тебе помогу. Я буду твоей поддержкой, я буду твоей опорой. Мы будем действовать вместе. Мы будем одной командой, мы будем сплоченным коллективом. То есть он рассказывает те слова, которые она хочет услышать. Она тает на глазах. Просто осуществилась голубая мечта ее жизни. Появился мужчина, который не только талантливый, умный, красивый, тонкий, чувствующий, а он чувствующий. Он нарцисс. Но он изображает ему эмпатию, потому что это ему нужно. И женщина тает. И вот он уже генеральный директор этого центра. И вот уже ему принадлежит часть акций, потому что, но умная женщина, он ей это объяснил, она понимает, что мужчина может работать только тогда, когда он не на зарплате, а когда он ответственен за финансовый результат, когда это его финансовый результат. И вот уже часть акций его, и вот уже центр активно работает, он там главный тренер. И через какое-то время он приходит к ней и говорит: «Любимая, я так тебя люблю. Я очень хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок». Женщина вообще тает, как мороженое. Тает, как мороженое, зачинают ребенка, она садится дома, ей уже не до бухгалтерии, ей уже не до соучредительства, она занята. Он пашет, как папа Карло. Уходит утром рано, возвращается поздно ночью, и то не каждую ночь. Через какое-то время в центре начинаются сложности, и необходимо его субсидировать. Он вкладывает, по крайней мере, из своих слов, какую-то сумму денег. Она вкладывает какую-то сумму денег, всю свою заначку. И он исчезает со всеми этими суммами денег. А как выясняется, центр продан. Вся выручка последнего года исчезла. Налоги не уплачены. Она владелец, налоги на ней, издержки на ней. Предоплаченные тренинги, не проведенные, на ней. Ребенок на ней, а он где-то. Но регулярно звонит и говорит, как ее любит. Красивая история. Красивая. Что получается в итоге? У каждого из нас есть слабые места. И если появляется кто-то, кто вам рассказывает про ваши слабые места, считав их просто в лед, что вы уже их реализовали, что они у вас не слабые, а сильные, что вы умница, красавица, талант, ласточка, любимая, я тебя понимаю, мы будем командой, у нас будут дети, у нас будет трое детей и так далее. Любой человек радостно развешивает уши и становится объектом такой манипуляции.